Голос сказки, чередуясь с суровым голосом жизни, тихо укачивает Динку, а заодно и усыпляет сказочницу-мышку. «Уложи детей», — говорит Катя. Но Динка уже крепко спит. Мама раздевает сонную мышку и укладывает ее в постель, проверяет, плотно ли закрыто окно. В комнате у Алины темно. «Дети спят», — говорит Марина, входя в свою комнату. Но Алина не спит. Маленькой неприметной тенью скользит она вдоль забора, обходит каждый куст, каждое дерево. Притаившись у калитки, смотрит на дорогу. В душном предгрозовом воздухе не колышется ни один лист, не шевельнется ни одна ветка. Притихли птицы. Глава 56. Серая тень. Душный вечер сменяется прохладной свежей ночью. Грозовое затишье прерывается глухими, далекими раскатами грома. Острые и блестящие, как длинные иголки, молнии прорезают темное небо. Глаза Алины, постепенно привыкшие к темноте, видят каждую покачнувшуюся ветку, спорхнувшую из кустов птицу. Страх уже давно превратил в ледяной комочек ее сердце. Алине чудится, что за каждым ее движением следят страшные пустые глаза чужого человека. Холодное прикосновение веток кажется ей прикосновением длинных паучьих рук. Но Алина не уходит со своего поста. Тревога и ответственность за что-то большое, свершающееся в эту ночь, побеждают в ней страх. И только изредка она останавливается перевести дыхание и, беспомощно оглянувшись на огонек в комнате матери, снова продолжает свой обход. На террасе тихо, без скрипа открывается дверь, и Катя, прижавшись к перилам, смотрит в сад. Потом также тихо уходит в комнату и, прикрутив фитиль лампы, оставляет слабый ночник. Сад погружается в полную тьму. А через несколько минут на террасе появляется Марина и также, постояв около перил, уходит. Алина понимает, с каким волнением и тревогой мать и тетка ждут Костю. Алина знает гораздо больше, чем думают взрослые. Схваченное на лету слово, таинственные разговоры в комнате матери, странная дружба Кости с Крачковскими, отдаленный флигель в их саду и, наконец, этот день напряженного ожидания, тревога, которую трудно скрыть. Алина привыкла читать по лицам, и сейчас она так же, как мать и Катя, ждет Костю. Но самое главное, самое ответственное ее задание – не пропустить в сад никого чужого. Девочке кажется нескончаемым тянущийся вокруг дачи забор. Запертая и чернеющая в темноте кухня, опустевшая палатка Никича, наводят на нее ужас. Что, если там, в палатке, спрятался тот человек? Ведь палатку нельзя закрыть, как кухню. Алина осторожно пробирается к палатке и, притаившись за кучей сваленных досок, ждет. Сердце ее бьется бешеными толчками, в глазах двоится и разверзается продольная щель у входа. Вот-вот появится в ней страшное знакомое лицо. Но с террасы тихонько сходит Катя и направляется к палатке. Алина отступает в тень. Катя зажигает в палатке маленькую лампочку, подкручивает фитиль и уходит обратно в дом. «Она хочет, чтобы думали, что Никич дома», — соображает Алина, и тяжелый страх отпускает ее на секунду. Палатка проверена и безопасна. Сыщик не пойдет на свет. Надо ходить вдоль забора. Алина ползет вдоль дорожки, но чуткий слух ее неожиданно различает осторожные шаги на дороге. Она останавливается, прислушивается. Да, это шаги. Кто-то крадется к калитке. Девочка, пригнувшись, перебегает от дерева к дереву и, притаившись за кустами, замирает в тревожном ожидании. Что она сделает, если это он? Что она сделает, Ведь дома только Катя и мама —